Мария Непардо, которую помощники палача держали своими железными руками, увидела теперь, что с ней хотели делать. «Злодей, ты будешь выжигать мне глаза?» — воскликнула она, терзаемая страхом и ужасом. Вермудец взял у слуги раскаленное железо и с ледяным хладнокровием подошел к Марии Непардо. Твердую рукою поднял он страшное железо и поднес его к правому глазу ее. Раздался ужасный шипящий звук и такой пронзительный, потрясающий душу крик, что даже Вермудец не без волнения услышал его. Черная окровавленная впадина очутилась в том месте, где только что сиял блестящий светлый глаз. Но страшное наказание было совершено еще только наполовину. Со сверхъестественной силой, приведенная в отчаяние несказанной болью, Мария Непардо вырвалась. Ей удалось разорвать ремень, и она уже хотела освободиться совсем, делая последнее судорожное усилие, как вдруг раскаленное железо, во второй раз поднятое рукою Вермудеца, коснулось ее лица. Горловой крик, какой испускают сумасшедшие в припадке бешенства, крик боли, неистовой злобы и смертельного ужаса, раздался в комнате. Слуги не могли и не должны были более удерживать ослепленную женщину. Она вскочила, забыв, что ее лишили зрения, но через несколько шагов упала, окруженная темнотою, потом снова приподнялась, вытерла кровь с лица и, вскрикнув от боли, испустила страшное проклятие. Шатаясь, вытянув вперед руки, она побежала через двор за ворота и вдоль берега Мансанареса. Тут только она заметила, несмотря на мучительную боль, что глаз не был поврежден. Вермудец дотронулся только до брови и глубоко прожег ее. Мария Непардо, хотя готовая упасть без чувств от страшного мучения, испустила крик радости, когда увидела, что один ее глаз спасен. Вермудец, между тем, вышел из страшной комнаты с тем спокойствием духа, которое дается лишь тому, кто исполняет долг свой. Одноглазая поселилась через несколько времени на острове Мансанареса, почти напротив дома палача, и к стареющему, одинокому Вермудецу часто доносился оттуда ужасный смех. Мария Непардо нарочно показывала своему брату, что была жива, что впадина ее правого глаза исцелилась. Она смеялась над ним, что он против своего желания оставил ей целым левый глаз. Прошли десятки лет. Смех замолк. Вермудец был уже старик. Одноглазая Непардо, старая сгорбленная пустынница, ожесточенная против людей и презиравшая их. Она жила совершенно замкнута на своем острове, и никто не обращал внимания на ее темные, подозрительные занятия. Когда-то обворожительная, прекрасная, Мария сделалась теперь отвратительной, безобразной старухой с черным пластырем на пустом глазу. Лицо съежилось в морщины. Нос высунулся вперед, левый глаз лукаво и злобно выглядывал из-под глубокого рубца. Между некоторыми личностями мадридской аристократии одноглазая Непардо получила странное таинственное прозвище «Поставщицы ангелов». Чтобы узнать, откуда произошло это название, перенесемся на остров одноглазой старухи через темные воды Мансанареса. На плоском берегу острова, усеянном мелкими кустами, стояла низенькая избушка, неумело выстроенная из кирпича и глины. Дверь хижины так низка, что нужно нагнуться, чтобы войти в нее. Дверь отперта, и только через нее и проникает свет в неприветливую комнату, где большую частью горит тусклая лампа.